Глава 13. Обманный маневр. Это был тот редкий случай, когда небо над Фроствальдом прояснилось. Ветер почти стих, пики ледяного хребта блистали на солнце темными хрустальными гранями. Поле на подступах к крепости зверобоев было устлано свежевыпавшим снегом, белейшим, будто накрахмаленная рубашка. На этом фоне сама крепость и копошащиеся рядом войско на глазах увеличивающейся в численности, казались расползающимися грязными пятнами. Позади меня залязгали сочленения тяжелых доспехов. Подошел Терехов. Со времен событий в Уоба паладин здорово изменился, пожалуй, даже больше всех остальных в команде. Экипировку он сменил полностью, и теперь с головы до кончиков пальцев был закован в толстую броню из темной стали, которая на морозе быстро покрывалась белесой ледяной коркой. Шлем был с глухим забралом, в котором оставалась лишь узкая щель для глаз. Так что узнать командира можно было только по фирменным львиным головам на массивных наплечниках. Эту деталь он всегда старается переносить и на новую броню. Щит у него будто продолжение левой руки, закреплен не поперек предплечья, а повдоль. Узкий, но массивный, клиновидной формы. Таким удары можно не только отражать, но и наносить. Заостренный нижний край рубит не хуже топора. Меч тоже тяжелый, полуторный, с львиной головой на торце рукоятки. Вся эта атрибутика неспроста. Терехов, похоже, с самого начала планомерно шел к специализации львиного стража. Это один из паладинских орденов, гвардия императрицы Этель. Для получения этого звания требуется репутация с империей не ниже уважения. Сам подкласс накладывает ряд ограничений, но и бонусы достойные. Доступ к уникальной экипировке и целый ряд новых способностей. В основном всякие боевые кличи и ауры для себя и союзников. В том, что Терехов стал львиным стражем, есть немалая доля иронии. Этот класс часто берут главы гильдий, поскольку он отлично подходит именно для лидеров больших отрядов. Этакий рыцарь-баффер, усиливающий и координирующий людей. Сдается мне, Терехов не смирился со своим статусом командира тайной спецгруппы и втайне все-таки рассчитывает сместить Чингиза с поста главы стальных псов. Сам Чингиз, к слову, выбрав класс наемника, продолжает прокачиваться все в том же духе. Средняя броня, легкий щит, сабля, копье, хорошая мобильность. И основной ударный костяк гильдии составляет именно из таких бойцов, идеально для быстрых, дерзких набегов. Сама гильдия стальных псов уже разрослась далеко за сотню человек, и это не считая отряда Терехова, официально не входящего в ее состав, и куча отдельных игроков, которые, как я, работают лично на Молчуна. Хотя по нынешним меркам это мелочи. У рейнджеров, говорят, уже давно больше 1000 бойцов. У Красного Легиона, несмотря на его жесткие условия, почти столько же. Гильдия в 1000 человек – это немало, учитывая, что количество игроков в Артере не так уж велико. Несмотря на весь ажиотаж, развернувшийся вокруг этого нового мира, и на 1000 новичков, прибывающих еженедельно в гавань. Вся проблема в том, что лишь несколько человек из сотни в итоге остается здесь надолго. Остальным обычно хватает разок-другой получить копьем в живот или оказаться добычей какого-нибудь грызла, чтобы понять, что миры меча и магии хороши на экране монитора. Но вот реально оказаться в одном из них – удовольствие не для слабонервных. Зато у зрителей Артер завоевал бешеную популярность за эти 3 месяца. Еще бы, это ведь по сути жестокое реалити-шоу в духе гладиаторских боев Древнего Рима, и зрителей на виртуальных трибунах десятки, сотни миллионов. Неудивительно, что и бизнес Молчуна развивается стремительными темпами. И сдается мне, что главная причина, по которой он затеял нынешнее сражение, это тоже бабло. Неважно, чем бой закончится. Неважно, получится ли этот отвлекающий маневр и удастся ли мне пробраться незамеченным к огненному жерлу. Свои дивиденды с просмотров и ставок Молчун все равно получит. Я пытался сосчитать, сколько северян собирается сейчас у стен крепости, и результаты были не особо обнадеживающими. Зверобои – немногочисленная, но очень сильная и свирепая банда, закаленная суровым климатом Фроствальда. Как я знал из рассказов Ильвы, отряды двух старших братьев, Ньекки и Зигерда, постоянно дежурят в окрестностях крепости. А это в сумме больше полусотни бородатых бугаев баскетбольного роста, и каждый может лошадь пополам разрубить одним ударом секиры. А если подоспеет подкрепление Фрорка и Брена, их численность удвоится. И это не считая их страшных боевых псов, ездовых медведей и прочих тварей. «Готов?» – спросил меня Терехов. Я поводил плечами, попрыгал на месте, проверяя, как держат ремни хитроумной сбруи, с помощью которой мне за спиной закрепили переносной мингир. Молчун раздобыл для меня самый компактный и дешевый, высотой 1,5 метра и 40 сантиметров толщиной у основания. Его хватит на 50 телепортаций. При этом без разницы, какие это телепортации, от смерти или от заклинания возврата. Один и тот же игрок их использует или несколько. Одному мне, конечно, за глаза хватит, но на отряд придется 10 раз подумать, прежде чем вызывать подкрепление. Доступ к мингиру я могу дать кому угодно, зная его ID. Но большой отряд при всем желании не вызовешь. Максимум, на кого я могу рассчитывать, это старая добрая банда Терехова. Впрочем, мне никого другого и не надо. «Готов?» – спрашиваю. Снова грозно прогудел из-под забрала Леонид. «Ты какой-то рассеянный. Что-то не так?» «Да нет, нервничаю немного». «На тебя не похоже». «Не похоже ему. Знал бы он, как у меня вчерашний вечер прошел, не удивлялся бы, что я до сих пор хожу как заторможенный». «Готовьтесь!» – донесся слева зычный окрик Чингиза. От башни Тенептиц подтягивались последние подкрепления, но основной костяк отряда уже прибыл и быстро сформировал боевой порядок. Отряд Терехова был на правом фланге. Издалека было видно могучую фигуру Данилы в непропорционально большом шлеме и с фирменными кинжальными шипами на наплечниках и спине. Щита Даня по-прежнему не признавал, просто брал броню все толще и толще. А огромная двуручная булава, которую он когда-то добыл у хисов, теперь ему была уже вполне впору. Он свободно махал ею, иногда и одной рукой. За его спиной держались Ката, Берс и Гюрза. Док и Стинг были где-то в глубине боевого порядка, среди остальных магов и лучников, прикрытые со всех сторон живой стеной, закованной в сталь. «Быстрее! Они уже прут на нас!» – выкрикнул кто-то из десятников Чингиза, поторапливая остальных. Зверобоем, по всем законам тактики, нужно было отсиживаться до последнего за стенами. Но им, похоже, плевать было на тактику. Завидев чужаков, в наглую явившихся к самому их логову, они пришли в ярость и бросились в атаку. Их орда, движущаяся от стен крепости, была похожа на каменную осыпь, катящуюся по склону холма. Никакого намека на боевой порядок. Вопят, рычат, размахивают на бегу своими страшными топорами, а впереди них, обгоняя хозяев на 10 метров, мчатся затянутые в шипастую броню псы. Чингис не торопился давать сигнал к атаке. Мы выстроились на вершине небольшого пологого холма, и он, похоже, не собирался терять это хотя бы небольшое, но преимущество. «Тебе пора, Мангуст. Удачи!» Тяжелая, закованная в сталь лапища Терехова хлопнула меня по плечу так, что я чуть не присел. Я не успел ему толком ничего ответить. Паладин поспешил в строй, занимая место в авангарде. Я же, наоборот, двинулся назад, на ходу раздавливая пальцами крупный кристалл теней. Один из нескольких десятков, запасенных мной для этого похода. Мингир весил 70 кг, но нести его мне было не тяжело. Разве что в снег глубже проваливался. Поэтому поверх ликанских сапог я все-таки приладил снегоступы. Двигаться приходилось неторопливо, чтобы не сбросить пелену невидимости, но с таким грузом и по снегу особо и не пробежишься. Пока в окрестностях логова зверобоев будет бушевать сражение, моя задача – двигаться на запад вдоль горного хребта, удаляясь от крепости и от дороги на ледяной пик. Чем дальше успею отойти, тем лучше. Потом предстоит вскарабкаться по крутому склону к жерлу вулкана, образующего вторую вершину двуглавой горы. Но тут я особо не переживал. У меня ведь есть серебряное жало. Идеальное альпинистское снаряжение. Альпиншток, лебедка и страховочный трос в одном флаконе. Когда боевые псы и зверобои наконец схлестнулись, я был уже метрах в 300. Но даже отсюда расслышал звон скрещивающихся клинков, удары по доспехам, нестройный рев десяток глоток, в котором сложно было различить, где зверь, а где человек. Впрочем, эта грань сейчас вообще была крайне тонка. Чудовищные мастифы зверобоев, ринувшись было сходу на псов, встретили непрошибаемую стену щитов, из-за которой больно жалили копья. С глухим лаем они отпрянули, оставляя за собой несколько визжащих от ран сородичей, и будто живая река, разбившаяся об утес, охватили строй с флангов, ища хоть малейшую слабину. От кличей и заклинаний бафферов и целителей воздух загудел, будто внутри гигантского колокола, и целые тучи стрел и метательных копий взмыли вверх с обеих сторон. Псы с лязгом сомкнули щиты, еще больше уплотняя передний край строя. Орда северян врубилась в эту стальную стену с таким грохотом, что это было похоже на горный обвал. Кажется, вон того, с обломком мамонтова бивня через всю грудь, я видел в подземельях под Двуглавой горой. Один из братьев-главарей. Даже издалека видно, что он выше любого нашего воина на целую голову. В руках его примитивная секира, похожая на огромный мясницкий тесак, насаженный на толстую кривую рукоять, будто бы вытесанную из первого попавшегося бревна. Но несмотря на незрачный вид, эффективность у этой хреновины впечатляющая. Ворвавшись на левый фланг, великан одним ударом скосил троих наших, попросту сбив их с ног. В него тут же полетел целый сноп стрел и заклинаний, которые от любого другого разве что пятно сажи на снегу оставили. Но зверобой лишь взревел, снова замахиваясь. Разрозненная толпа северян быстро подтягивалась к месту схватки. Их уже явно было больше сотни, плюс дюжины три мастифов, плюс... Я аж застыл на месте, хотя сейчас была дорога каждая секунда. Пусть я и в инвизе, но еще не успел отойти достаточно далеко. Следы я оставляю, да и нюх у собак-зверобоев наверняка отменный. Но я невольно загляделся. Мамонты. Боевые, мать их, мамонты. Они перли от стен крепости, будто три живых мохнатых танка, и казались вдвое больше от навешанной на них упряжи. И даже экипаж у каждого был по несколько человек. Один сидел наверху, на самом горбу, правя животным с помощью длиннющих поводьев, и еще по двое-трое свисали по бокам в специальных стременах. Что-то типа десанта, как я понял. Сами животные, мало того, что могли сшибить своими бивнями и растоптать целую толпу, еще были защищены броней из листов грубой стали, соединенных между собой короткими цепями. По бокам эти цепи висели плотной завесой, как бахрома, защищая от ударов в брюхо. Надо отдать должное нашим командирам. Перестроились они моментально. Стоять плотным строем на пути этих чудовищ было бы самоубийством. Так что псы быстро рассредоточились, разбившись на три отряда. В сторону мамонтов полетели дальнобойные заклинания, среди которых я разглядел несколько огненных птиц Кали, оставляющих за собой длинные дымные шлейфы. Колдунья явно тоже не сидела сложа руки с тех пор, как мы в последний раз виделись. Ее заклинания стали еще смертоноснее и эффектнее. Один из мамонтов, тот, что посередине, самый крупный, добежал до места схватки первым и затрубил, взвиваясь на дыбы. Люди и псы, и сами зверобои прыснули в стороны, чтобы не угодить под тяжелые колонны его лапищ. В сторону могучего зверя вдруг ринулось нечто, напоминающее серый вихрь. Кажется, это Док со своим новым иссушающим заклятием. Да, точно. Силуэтов безногих призраков я с такого расстояния не разглядел, но было видно, как бесплотный вихрь быстро окрашивается багровым. Кровь невесомой взвесью велась в воздухе под рев обезумевшего от боли зверя. Еще немного, и стало и вовсе не разобрать, где в этой свалке свои, где чужие. Строй был сломлен. Псы, как и зверобои, сражались уже поодиночке или небольшими группами. Но, к моему удивлению и восхищению, еще вполне держались. Среди распластавшихся в снегу тел было полно, и северян в их меховых куртках, обвешанных клыками, когтями и черепами. И даже один из мамонтов уже рухнул, судя по воплям, придавив кого-то своей тушей. Я, признаться, порадовался, что сейчас не в гуще схватки, хотя поначалу меня немного терзали угрызения совести. Вроде как я откосил от драки. Но глядя на развернувшуюся возле крепости мясорубку, я понял, что делать мне там нечего. Терехов был по-своему прав, когда на старте игры костерил меня за то, что я выбрал класс боевого монаха. Все эти боевые искусства и мудрость кси – штука весьма специфичная. В поединках один на один или в схватке небольших отрядов монах может на что-то изгодиться, но сражения, подобные этому, выигрываются только грубой силой и острой сталью. И отвагой. Нужны просто железные яйца, чтобы не дрогнуть при виде таких противников, как эти отмороженные зверобои. Я снова двинулся в путь, следя за таймером действия кристалла теней и стараясь, чтобы цепочка моих следов была не слишком заметной. Где-то было возможно, шел по торчащим из снега камням, где-то спускался в ложбины между холмами. Звуки битвы мне были слышны еще долго. В этом морозном воздухе, кажется, любой громкий звук, вроде удара топором о щит, разносится на километры вокруг. Нельзя терять времени. Сколько бы ни продлилась эта схватка и чем бы она ни закончилась, к ее завершению я должен быть в недосягаемости. Мороз давил такой, что кожаные ремни на броне задубели и были больше похожи на обручи, которыми стягивают бочки. Даже ликанская куртка и сапоги не спасали, так что я выхлебал пару самых сильных своих зелий для защиты от холода. Инвиз я постоянно обновлял, тратя все новые кристаллы теней. Когда перевалил через каменистый гребень длинного, как щупальце, отростка двуглавой горы, перестал даже оглядываться. Крепость скрылась из вида, а о сражении напоминали уже лишь едва слышные отголоски. Ветер гнал поземку, слизывая с камней сыпучий, как мелкая крупа, снег. Это даже к лучшему. Мои следы быстро заметет. Пожалуй, даже и инвиз сейчас был излишним. Вдобавок к своему снаряжению я получил новый плащ из белосерого меха, служащий неплохой маскировкой. Но рисковать не хотелось. Мало ли, вдруг какой дозорный со стен крепости заметит одинокую фигуру, продвигающуюся к ледяному хребту. В этих пустошах путник издалека заметен, как клоп на белой футболке. Дважды мне приходилось падать, укрываясь за камнями. Мимо проносились на своих санях небольшие отряды зверобоев, похоже, патрульные группы Брена и Фрорка, разъезжающие неподалеку и заслышавшие звуки битвы. К счастью для меня, их псы меня не учуяли. А если и учуяли, хозяева подгоняли их дальше, спеша на помощь собратьям. Честно говоря, я до последнего не верил, что этот дурацкий план сработает. Пошумели мы, конечно, изрядно. Таких битв Фроствальд, наверное, еще не знавал. Разве что та резня, что зверобои устроили в Архгалане, когда пленили Пеплогрива. Там, наверное, тоже вой и рев стояли на всю округу. Но я до последнего опасался, что меня обнаружит какой-нибудь шальной бандит, или же я просто нарвусь на местных мобов, схватка с которыми, опять же, привлечет ненужное внимание. Но время шло. Кристаллы теней один за другим лопались у меня в руках, обновляя таймер инвиза. Боже, сколько же я золота спущу на эту вылазку. Так я и топал еще около часа. И вот, наконец, впереди бурой стеной вздымались склоны двуглавой горы. Точнее, западные ее части. От той дороги, по которой нас вез Сколдер в прошлую игровую сессию, я отклонился уже километра на 3-4. Тут скала выглядывала из-под толстого слоя льда. А еще дальше, к западу, шел уже почти голый каменный склон с неровными потрескавшимися потеками давно застывшей лавы. В ложбинах между ними скапливался снег. Разглядывая снизу эти склоны, больше похожие на неприступные крепостные стены, я понял, что чересчур уж полагался на свое жало. Будь дело где-нибудь в южных регионах, вскарабкаться на эту гору было бы вполне реально, но не сейчас, когда на мне столько меховой одежды плюс тяжелый менгир за спиной. И когда от холода пальцы немеют даже в толстых перчатках, а легкие при каждом выдохе исторгают облачко пара, вскоре осыпающиеся мелкими ледяными искрами. Я, потихоньку матерясь себе под нос, двинулся дальше, пытаясь отыскать хоть какой-то намек на тропу, ведущую наверх. Ведь наверняка должна быть такая. Не возвращаться же в сторону логова зверобоев. Погода тем временем снова начала портиться. Ну да, конечно. Как раз тогда, когда мне пригодился бы хороший обзор. Действие защитных зелий потихоньку заканчивалось, как и запас кристаллов теней. По пути мне попалась небольшая пещера. Так, выемка в скале, наполовину занесенная снегом. Нашел я ее только благодаря тому, что в ней был источник чистой ци. Я почуял его издалека. Запастись парой жемчужин и обновить бафы мне бы не помешало. Поэтому я забрался внутрь и уселся прямо в сугроб. Кажется, даже теплее стало. Или я просто отвлекся, прислушиваясь к обострившимся ощущениям. Честно говоря, слушать-то было особо нечего, кроме свиста ветра. Взгляду тоже не за что было зацепиться, кроме сплошной белой пелены снегов. Сама ци, кажется, загустела от мороза, и течение ее было тягучим и плавным. Лишь позади меня, где-то в глубине горы, полыхало горячее нутро. Стихия огня. Однако, благодаря тому, что вокруг раскинулось такое мертвое безмолвное царство, любые колебания ци, даже самые слабые, тут же привлекали внимание. Где-то далеко на северо-западе я различил слабые эманации еще одной ключевой точки. Судя по равномерной вибрации, не источник. Те пульсируют, будто бьющие из земли фонтанчики. А это, похоже, малый алтарь одной из стихий. Что ж, тоже какой-никакой, а ориентир. Если есть алтарь, должна быть и тропа к нему. Я выбрался наружу и потопал дальше на запад, стараясь по возможности забираться все выше по склону вулкана. На тропу вышел минут через 20. Хотя тропой это назвать было сложно. Просто тут поток застывшей лавы изгибался так, что образовал что-то вроде карниза с крутым подъемом. Он был узкий, едва хватит места, чтобы разминуться двум людям. Зато в верхней его части виднелась относительно ровная горизонтальная площадка, а за ней нагромождение камней, по которым, кажется, можно будет попробовать забраться с помощью жала. Щурясь от ветра и летящего в лицо снега, я шел вперед, пытаясь отыскать взглядом алтарь. Я его уже явственно чуял, даже без медитации. Будто над ухом что-то тихонько гудело на одной ноте. Продвигался осторожно, здесь то и дело попадались глубокие расселины, присыпанные снегом. Угодишь в такую ловушку, и не выберешься иначе, как возвратом. И чертова знает, к какому мингиру тебя забросит. Малые алтари стихий выглядят по-разному. Иногда это прямо уменьшенная копия великого алтаря. Но чаще всего от них остаются жалкие полуразрушенные огрызки. Особенно если располагаются в такой глуши. Так что разыскать его, особенно в метель, будет не так просто. Пожалуй, я слишком увлекся поисками. Да и вообще расслабился, не встретив за последние 2 часа ни одной живой души. Поэтому, когда позади меня заскрипел снег под чьими-то тяжелыми шагами, я едва не метнулся в сторону, как перепуганный заяц. Правда, с этаким каменным надгробием на спине особо не попрыгаешь. Посох у меня был в руках. Я шел, опираясь на него и проверяя толщину снега по пути. Так что я просто перехватил его и развернулся в сторону звука. Ветер, будто издеваясь, швырнул мне в лицо целую горсть снега. И я отпрянул, щурясь и отплевываясь. Но успел разглядеть приближающуюся ко мне человекообразную фигуру. Черт! Только бы не зверобой. Если они засекут здесь чужака, вся затея с тайной вылазкой на смарку. Короткий угрожающий рык. И на меня сквозь пелену метели вылетело нечто мощное, приземистое, напоминающее не то гориллу, не то небольшого огра. Мощный бочкообразный торс, длиннющие лапищи, короткие толстые ноги с когтистыми ступнями. Кожа серая, даже синеватая, располосованная грубыми темными узорами. Не то татуировки, не то просто боевая раскраска. На спине и груди топорщится густая серая шерсть, но вряд ли ее хватает, чтобы защитить от холода. Как и примитивной набедренной повязки, сшитой из обрывков волчьих шкур. Тут скорее врожденное сопротивление холоду. Человек бы в таком одеянии околел через несколько минут. У меня даже промелькнуло облегчение, но только на секунду, ибо абориген явно был настроен враждебно. Телосложение было могучего, ростом на две головы выше меня, а на его грубом каменном топоре темнели подозрительные бурые пятна. По описаниям, этот красавец походил на йотуна. Официальная информация от разработчиков, как обычно, очень скупая. Гласила, что эти древние человекообразные чудовища живут на склонах и в пещерах ледяного хребта и ведут отнюдь не вегетарианский образ жизни. Громила, снова коротко рыкнув, бросился на меня, разъявив широкую пасть, полную треугольных зубов, не то подпиленных, не то от природы таких. Пытаться блокировать удар его дубины было бы опрометчиво, да и попросту жаль было скрещивать легендарное оружие с этим куском камня, кое-как приделанным к деревянной рукояти. Я увернулся, завертелся волчком, хлестко ударив посохом по голени противника. Получилось куда медленнее, чем хотелось бы. Мой каменный рюкзачок здорово стеснял движение. Но и сбросить сейчас менгир не получится. Чтобы освободиться от удерживающих его лямок, мне надо будет полминуты возиться, не меньше. Проклятие! Чувствую себя престарелой черепашкой-ниндзя, которая уже в тягость таскать собственный панцирь. Абориген тем временем размахивал своим топором, почем зря, тесня меня к краю площадки. Меня спасало только то, что он почему-то продвигался вперед осторожно, будто пробуя снег на прочность. Я мельком оглянулся. В нескольких шагах позади меня в снегу темнела глубокая расщелина. Где конкретно она начинается, сказать трудно. Снег может нависать над ней козырьком. Потому и йотун осторожничает. Не хочет провалиться. Значит, отступать некуда. Пытаясь увернуться от очередной атаки, я расслышал звук срабатывания пассивки от зерна морской саламандры. Следующий удар пришелся мне в спину. Топор ухнул в каменную плиту, и мне показалось, что я расслышал какой-то не то треск, не то хлопок. По телу пробежала волна ужаса. «Да это быдло мне сейчас менгир расколотит!» «Ты знаешь, сколько он стоит, скотина?» – заорал я, бросаясь в ответную атаку. Бао не одобрил бы такой вспышки ярости, но мне было сложно контролировать эмоции. Сейчас не было смысла жалеть заряды ЦИ, так что я обрушил на опешившего противника комбо стихии воды. Водяной столб, удар волны, удар волны, удар волны. «Да что ж ты живучий-то такой?» Финальным ударом серии я метил в голову, но громила сумел увернуться, и посох обрушился ему на спину. Но, похоже, не причинил особого урона. А потом оказалось, что и у него есть для меня сюрприз. Развернувшись, йотун издал протяжный вопль, сопровождаемый вырывающимися из его пасти облаком пара и мелких ледяных брызг. «Ледяное дыхание? Ты серьезно, чувак? Тут и так градусов 40 мороза!» Мое снаряжение и так-то едва сдерживало натиск стихии, но от этого дыхания мне показалось, что меня голым швырнули в прорубь. Все тело сковало спазмом обжигающей боли, так что несколько секунд я толком не мог двинуться. Йотун воспользовался этим, схватив меня за край мехового плаща, отшвырнул назад себе за спину. Я покатился по снегу и едва успел развернуться, чтобы отбить обрушившийся сверху удар каменного топора. К счастью, не особо сильный. Пнул, целясь между ног, но из этого положения дотянулся лишь до внутренней стороны бедра. Глаза слезились так, что я едва видел противника, и вдобавок на морозе влажные ресницы начали слипаться. Но главное было не в этом. Похоже, своим дыханием великан наложил на меня какой-то дебаф. Все движения мои были замедленными, будто я очутился глубоко под водой, а пальцев на руках я и вовсе не чувствовал. Они будто примерзли к посоху. Йотун пнул меня, отбрасывая спиной на торчащий из-под снега камень. Перехватив топор обеими руками, занес его над головой, готовясь ударить изо всех сил. Увернуться я уже точно не успевал, даже если бы на мне не было дебафа. Блокировать такой удар тоже не получилось бы, но я успел ударить навстречу модифицированной хлещущей ветвью. Обычно этот скилл применяется в сочетании с ударом сверху, Тогда ударная волна бьет по земле, оглушая и сбивая с ног противников. Но тут вся эта энергия хлестнула наискосок по громиле, отбрасывая его назад, и ухнула дальше, взбив целый фонтан снега выше по склону горы, метрах в 20 от нас. Я кое-как поднялся на ноги. Нельзя было терять ни секунды. Оглушенный великан еще ворочался в снегу в нескольких шагах от меня, не оправившись от удара. Я пошел к нему на ходу, занося посох и заряжая уже обычную хлещущую ветвь, пока модифицированная была в откате. Этот прием я применял редко. Сложно поймать ситуацию, когда ты можешь стоять неподвижно и накапливать силу для одного тяжелого удара. Поднял посох вертикально, занося его над головой, будто длинную дубину. Мышцы наливались каменной твердостью, изнутри меня начала быстро переполнять сила, будто я взводил внутри себя мощную пружину, или, вернее сказать, сгибал мощную ветку. Йотун, тряся башкой, как раз поднялся на четвереньки, когда я обрушил на него еще один удар. Посох тяжело завибрировал, едва не вырываясь из пальцев. Долбанул я в аккурат поперек хребта, и отчетливый хруст означал, что что-то переломилось. Либо хребет, либо посох. Великан, глухо вскрикнув, рухнул навзничь, зарывшись мордой в снег. Медальон игрока почти сразу завибрировал, давая сигнал о том, что противник мертв. Крупный светящийся шарик ЦИ подлетел ко мне, и я ненадолго задумался. Он почти пополам состоял из стихий дерева и земли. Что взять от Йотуна? Силу или живучесть? Эх, я бы от его устойчивости к морозу не отказался. Выбрал все же стихию земли. Сдается мне, что живучесть в этих краях мне еще ох как понадобится. Выхлебал лечебное зелье, чтобы нейтрализовать повреждения от холода, и двинулся дальше. Малый алтарь обнаружился выше по склону, скрытый нагромождением присыпанных снегом камней. Там чернел вход в пещеру. Причем, судя по явно рукотворному обрамлению этого входа и по остаткам резных каменных колонн с выбитыми на них иероглифами, когда-то здесь располагалось что-то вроде небольшого ксилайского храма, вырубленного прямо в скале. Но теперь эти развалины облюбовал себе Йотун. Я нашел внутри лежбище, устланное шкурами, и целые горы разнокалиберных костей. Ну вот, а я еще сердился на этого здоровяка. Мне бы тоже не понравилось, если бы какой-то мутный тип с каменным надгробием на горбушке шарился у самого порога моего жилища. Внутри было довольно просторно и тихо, а в дальнем конце пещеры возвышалась статуя из белого мрамора, изображающая Ксилая, сидящего в позе лотоса перед ровным плоским камнем. Я подошел ближе и невольно загляделся. Статуя была выполнена так искусно и точно, что казалось, вот-вот каменный истукан откроет глаза и повернется ко мне. Голова у него была тигриная, с небольшими округлыми ушами и четко выделяющимися полосками на изборожденной шрамами морде. Судя по всему, это было изображение воина, которому довелось многое повидать на своем пути. Он был обнажен по пояс, и на его мускулистом торсе живого места не было, сплошь отметины от разнообразных ран. Однако на морде при этом застыло выражение спокойствия и умиротворения, будто пройдя через тысячи битв, герой, наконец, обрел гармонию с собой и познал смысл бытия. Вокруг статуи, видимый лишь истинным зрением, мерцал серебристый ореол, стихия металла. Интересно, Бао говорил, что у этой стихии нет великого алтаря, и что белого тигра мне предстоит найти внутри себя, что бы это ни значило. Но выходит, малые алтари существуют. Я уселся, скрестив ноги, на камень напротив изваяния. Он, похоже, для того и предназначался. И снова запустил медитацию, чтобы немного отдохнуть и подстегнуть заживление ран. Морозное дыхание Йотуна здорово обожгло мне лицо. Да и ребра от его ударов до сих пор побаливали. Однако спокойно посидеть в тишине и расслабиться не получилось, потому что не успел я закончить и первый цикл, как каменный тигр открыл глаза.